Задыхаясь от гнева, фараон покинул собрание и ушел к себе в кабинет. Его положение представилось ему с беспощадной ясностью. Он больше не сомневался в ненависти к нему жрецов. Это были все те же самые ослепленные гордыней сановники, которые в прошлом году не дали ему корпуса Менфи и сделали его наместником только потому, что приняли его уход из дворца за акт покорности. Те же, что следили за каждым его движением, писали на него доносы, и ему, наследнику престола, не сказали ни слова о договоре с Ассирией. Те же, что обманывали его в храме Хатор, а у Содовых озер перебили пленников, которым он обещал помилование. Фараон припомнил поклоны Херихора, взгляды Мефреса и тон того и другого. За внешней почтительностью поминутно проглядывало высокомерие и пренебрежение к нему. Ему нужны деньги, а они обещают ему молитвы. Мало того, они осмеливаются намекать ему, что он не единый повелитель Египта. Молодой фараон невольно улыбнулся. Он представил себе наемных пастухов, говорящих хозяину, что он не волен распоряжаться своим стадом. Но в действительности ему было не до смеха. В казне оставалась какая-нибудь 1000 талантов, которой могло хватить на 7, самое большее на 10 дней. А что потом? Что скажут чиновники, прислуга, а главное — солдаты, которые не только не получат жалования, но попросту будут голодать? Верховным жрецам, конечно, известно это положение дел. И если они не спешат помочь ему, значит, хотят его погубить, и погубить в ближайшие дни, еще до похорон отца. Рамсесу вспомнился случай из его детства. Он был еще в жреческой школе, когда на празднике в честь богини Мут, в числе выступавших, был знаменитый во всем Египте комедиант. Он изображал неудачливого героя. Герой приказывал, его не слушались, на его гнев отвечали смехом. Когда же для того, чтобы наказать насмешников, он схватил топор, топорище сломалось у него в руке. Наконец на него выпустили льва. Беззащитный герой стал удирать, но оказалось, что за ним гонится не лев, а свинья в львиной шкуре. Ученики и учителя хохотали до слез над этими злоключениями, а маленький царевич сидел угрюмый. Ему жаль было человека, который рвется к великим делам и гибнет, осыпаемый насмешками. Эта сцена и чувства, которые он испытал тогда, ожили сейчас в его памяти. «Таким же они хотят сделать меня», — говорил он себе. Его охватило отчаяние. Он понял, что как только будет истрачен последний талант, придет к концу его власть, а с нею и жизнь.